Вот попал он в тот лес, и случилось с ним то же, что и с его братом. Он увидел белую самку оленя и сказал своим людям: «Вы здесь оставайтесь и меня подождите, пока я вернусь. Я хочу поохотиться за прекрасным зверем». И он ускакал в лес, а следом за ним мчались его звери. Но он не мог нагнать самку оленя и попал в такие дебри лесные, что пришлось ему там заночевать. Он развел костер и услыхал, что кто-то наверху дерева стонет. «Ух, ух, ух, как мне холодно!» Он глянул наверх, видит, сидит на верхушке старуха. А это была та самая ведьма. Он сказал: «Если тебе, бабушка, холодно, слезай вниз и погрейся». Она ответила: «Нет, твои звери меня укусят». А он говорит: «Они не тронут тебя». Тогда она крикнула: «Я сброшу тебе прутик. Ты ударь их тем прутиком. Они тогда не тронут меня». Услыхал это охотник, но старухе не поверил и говорит: «Своих зверей я бить не стану. Слезай вниз, а не то я тебя стащу». Она крикнула ему: «Ишь, чего захотел? Все равно ты со мной не справишься». Но он ответил: «Сама не сойдешь, так сниму тебя пулей». Она говорит: «Стреляй, я твоих пуль не боюсь». Приложил он к плечу ружье, выстрелил в нее. Но ведьма против свинцовых пуль была заколдована и крикнула: «Тебе в меня не попасть». Тут охотник сообразил, сорвал со своей куртки три серебряные пуговицы и зарядил ими ружье, так как против них ее колдовство было бессильно. Когда он выстрелил, она враз рухнула с воплем вниз. Он наступил на нее ногой и говорит: «Старая ведьма, если ты сейчас не признаешься, где мой брат, я схвачу тебя и брошу в костер». Сильно испугалась ведьма, стала просить о пощаде и говорит: «Он лежит со своими зверями, обращенный в камень, в яме». Тогда он заставил ее пойти с ним вместе, пригрозил ей и сказал: «Теперь ты, старая мартышка, вернешь жизнь моему брату и всем, кто лежит с ним вместе, а не то попадешь в костер». Взяла ведьма прутик, прикоснулась к камням, и вмиг ожили брат со зверями и много других людей, купцов, ремесленников и пастухов. Они стали благодарить его за свое освобождение и отправились потом по домам. А братья-близнецы, увидев друг друга, стали целоваться, и большая была у них радость на сердце. Схватили они потом ведьму, связали ее и бросили в костер. И только она сгорела, очистился лес сам собою, стал светлый и такой прозрачный, что можно было видеть королевский замок за 3 часа ходу оттуда. Отправились 2 брата домой и по дороге рассказали каждый друг другу про свою судьбу. Когда младший брат рассказал, что он наследник всего королевства, старший говорит ему: «Это я сразу же понял. Когда я пришел в город, меня приняли за тебя и стали воздавать мне королевские почести. Молодая королева приняла меня за своего мужа, и пришлось мне сидеть за столом с ней рядом и спать с ней вместе в твоей постели». Как услыхал это младший брат, так возревновал и разгневался, что выхватил меч и отрубил брату голову. Но когда он увидел, что тот лежит мертвый и течет его красная кровь, он сильно в этом раскаялся. «Мой брат меня освободил от колдовства», — воскликнул он, — «а я его за это убил». И он горько заплакал. Но к нему подошел заяц и предложил принести корень жизни. Он поскакал и принес его как раз вовремя. Мертвый ожил и даже раны своей не заметил. Потом они двинулись дальше, и сказал младший брат: «Ты выглядишь так же, как я. На тебе такие же королевские одежды, и за тобой, так же, как и за мной, следуют звери. Давай войдем в разные ворота и явимся к старому королю одновременно». Они расстались. И вот к старому королю пришла в одно и то же время стража обоих ворот и доложила, что молодой король, мол, вернулся со своими зверями с охоты. Сказал тогда король: «Этого быть не может, ведь от одних ворот до других будет ходу не меньше часа». Но в это самое время с двух разных сторон прибыли на королевский двор два брата и вошли в замок. Спросил тогда король у своей дочери: «Скажи, который же из двух твой муж? Они оба похожи один на другого, и я этого понять никак не могу». Но она так испугалась, что не могла объяснить. Вдруг она заметила ожерелье, которое раздала зверям, и увидела на одном из львов свой золотой замочек, и на радостях воскликнула: «Тот, за кем идет этот лев, и есть мой настоящий супруг». Засмеялся молодой король и сказал: «Да, и вправду я настоящий». И они уселись все вместе за стол, начали есть и пить, и были радостны и веселы. Вечером, когда молодой король ложился в постель, спросила его жена: «Ты зачем в прошлой ночи клал всегда в нашу постель отточенный меч? Я думала, что ты хотел меня убить». И узнал он тогда, насколько был верен ему брат. Мужичок. Была одна деревня, где жили все сплошь одни только крестьяне-богатеи, и был один только среди них бедняк. Звали они его мужичком. Не было у него никогда коровы, да и денег на ее покупку тоже не было. А ему и жене его вот как хотелось бы ее иметь. Вот и говорит он ей однажды: «Послушай, жена, мне пришла в голову добрая мысль. Кум-то ведь наш столяр. Пусть сделает он нам из дерева телочку, да покрасит ее бурой краской, чтобы была она похожа на телят. Со временем она подрастет, вот и будет у нас корова». Жене это тоже понравилось. И смастерил им кум столяр и выстругал телочку как следует. Краской ее покрасил, как полагается, да устроил еще так, что и голову она наклоняла, будто пасется. Вот на другое утро погнали коров пастись в поле, а мужичок зазвал к себе пастуха и говорит: «Видишь, есть теперь у меня телочка, да она еще мала, ее надо нести на руках». Сказал пастух: «Что ж, ладно». Взял он ее на руки, вынес на пастбище и поставил на травку. Телочка все стоит, будто траву щиплет, а пастух и говорит: «Скоро она станет и сама бегать. Глянь-ка, она уже и есть умеет». Вечером собрался он гнать стадо домой и говорит телке: «Коли можешь стоять и есть уж умеешь как следует, то должна сама и ходить. Не стану я тащить тебя домой на руках». А мужичок стоит у ворот, дожидается своей телочки. Вот гонит пастух коров по деревне, а телочки и нету. Спрашивает мужичок о ней у пастуха. А пастух отвечает: «Она на лугу все пасется да пасется, никак уходить не хочет». Тогда мужичок говорит: «Как-то так? Ты должен был скотину ко мне домой пригнать». И вернулись они вместе с пастухом на луг. Но кто-то телочку, видно, украл. Они там ее не нашли. Вот пастух и говорит: «Она куда-нибудь забежала». А мужичок ему в ответ: «Как бы не так». И повел пастуха к старости. А тот и присудил, что должен пастух за свое нерадение дать мужичку вместо пропавшей телочки корову. Вот и получил мужичок со своей женой корову, которую им так хотелось иметь. Они очень обрадовались, но корму-то у них не было, и корову им нечем было кормить. И вот пришлось ее зарезать. Мясо они засолили. И мужичок пошел в город, собираясь продать там шкуру, а на вырученные деньги купить себе новую телочку. Проходил он мимо мельницы. Видит, сидит там ворон со сломанным крылом. Пожалел он его, взял и завернул его в шкуру. Но погода стояла плохая, поднялся ветер, и дождь начал лить, как из ведра. Дальше идти было трудно. Он вернулся на мельницу и попросил его приютить. Мельничиха была дома одна и говорит мужичку: «Что ж, ложись на солому», и дала ему кусок хлеба с сыром. Мужичок поел и лег спать, а шкуру положил около себя. Женщина подумала: «Он устал и, пожалуй, уже спит». А тут приходит в гости поп. Мельничиха приняла его ласково и говорит: «Мужа моего сейчас дома нет, давай вместе закусим». Мужичок стал прислушиваться, и когда речь зашла об угощении, он подосадовал, что пришлось ему довольствоваться одним только хлебом да сыром.